об уважении к волшебному труду. «Этого еще не хватало!» — воскликнул король, когда ему доложили, что началась война. Дела в королевстве и так шли из рук вон плохо. Жили впроголодь, свирепствовала эпидемия, да и подданные начинали роптать. «Не пора ли нам обратиться к волшебнику?» «Откажет», — покачал головой министр. «Уговорите!» Король не любил, когда ему возражали. К волшебнику отправили делегацию. А волшебник уже с утра был не в духе. «Ну что это? Ну зачем вы приехали?» «О, великий и могучий! Срочно нужна твоя помощь! А что все я да я?» «Больше некому!» В город добрались лишь к вечеру. Город выглядел зловеще. Улицы давно не освещались, по ним бегали крысы. Вышел волшебник из кареты. «Ой, почему темно так? А это что, крысы?» «А-а-а!» — закричал волшебник и запрыгнул обратно в карету. «Не могу работать в таких условиях. Включите свет, и крыс выведете». И уехал к себе. Делать нечего. Наладили свет и крыс потравили. Опять едут к волшебнику. «Опять? Не поеду. У вас такой вой стоит, что у меня еще с прошлого раза голова болит». «Так это от голода люди плачут и болезни». «Ну так накормите, вылечите». Срочно открыли запасные склады. Засеяли новые поля. Накормили всех, напоили, созвали докторов со всего света, настроили больниц, вылечили больных и опять к волшебнику. «Помоги нам!» «Надоели! Помоги, помоги!» А у самих танки громыхают, все стреляет и взрывается. «Я даже сосредоточиться не могу!» И вышли на поле боя министры и сказали: «Эй, ребята, хватит! Волшебник работать не может!» Кое-как договорились. И опять бегом к волшебнику. «Ну что еще?» «Помоги нам!» «А какие у вас теперь-то проблемы?» Стали думать гонцы. «Да вроде и проблем-то не осталось». «Спасибо тебе!» «Дергают бестолку!» — проворчал волшебник. «Никакого уважения к волшебному труду!»